простите мне, бояре, позапоздал маленько, не вовремя пожаловать изволил. Дела, заботы тяжкие, легко ли право? Глаза уставил в угол, и страшно стеня